Правление ТОО «Изюм» находилось в цокольном этаже хрущевской пятиэтажки, рядом с громадой районного универсама, в конце проходящей через центр города улицы. Неподалеку от входа в эту контору, обозначенного навесом, подпираемой столбиками и скромной, едва различимой с проезжей части улицы табличкой, у торца дома расположился небольшой полудикий базарчик, смесь коммерческо-ларючного великолепия с молочным, пирожковым и семечково-сигаретным бизнесом местных жителей. Место людное, но не деловое. Одно из двух. Или фирма, расположившаяся здесь офисом, едва сводит концы с концами, или деятельность ее не зависит от вопросов престижа. Впрочем, мне это безразлично. Машина, припаркованная на широкой качковатой обочине, никому не мешала. И я уже готова была ее покинуть, когда с другой стороны не сильно стукнули в дверцу, и кто-то попросил приглушенным голосом: «Таньк, пусти погреться». В окошко заглядывала заросшая по самые глаза седущей тиной физиономия с надвинутой на лоб шапкой, состоянием своим напоминавшая содержимом мусорных баков. Я выбралась из машины, выпрямилась, через ее верх разглядывая подошедшего, готовая послать его куда подальше. «Я серьезно, Тань. Замерз что-то сегодня, одеться некуда. Я не испачкаю, не думай. На мне все чистое». Я узнала его. «Венчик. Вениамин Аякс. Веселый бомжуха, так он себя называет». «Да, что-то не весел он сегодня». «Садись, Венчик». Он, пыхтя от нетерпения, валился в салон, поспешно захлопнул дверь. Взялся за шапку, снимая, провел ею по лицу. «Ох, хорошо, тут хоть ветра нет». Я завела двигатель, включила печку. Теплый воздух пошел на его обутые, рваные по столы ноги. Он скособочий смотрел на меня слезящимися умными глазами. «Здравствуй, Таня. Какая ты сейчас красавица. Как у тебя здесь хорошо, тепло и пахнет приятно». Знаю его давно. Иногда, когда не спешу и он не в балагурном настроении, удаются нам интересные беседы. Человек он необычный со своей бомжовой философией. Кроме того, обитая в слоях мне недоступных, бескорыстно бывает делится со мной слухами и новостями оттуда. «Аякс, ты что, сменил район обитания? Это место в твою территорию не входило. Я свободный человек, где хочу, там и гуляю». Он покрутил замерзшими пальцами решеточки на панели, откуда дуло теплом, сильно потер ладони ладонь. «Что-то не ту погоду ты выбрал для прогулки?» Одет и впрямь он был чище обычного, но и легче поэтому. Последний раз я видела его в бараньем кожушке, зашитом подмышкой, тонкой веревочкой, в этой же шапке и обрезанных валенках. Причем весь в целом он производил впечатление собранного в ком коврика, о который тщательно вытерли ноги только что выбравшиеся из болота люди. Тогда он был грязен, весел и болтлив. Сейчас он относительно чист и серьезен до немногословности. «Я здесь спичками торгую». Он достал из-за пазухи бумажную упаковку. Вот и оделся, чтобы люди не шарахались. «Да не по погоде, видать. А тебя каким ветром?» Он улыбнулся, и в его глазах на секунду загорелись обыкновенные для него лукавые искорки. «Красавица ты моя!» Преодолел свою мерзлую унылость и опять посерьезнел, почти замкнулся. «Мне вот сюда!» — кивнула я на вход в контору Жукова. Аякс облизнулся по-звериному и, отвернувшись, невнятно проговорил: «Танюх, не ходи туда, не надо. Как друг советую. Не шучу нисколько. Веришь, нет? В чем дело, Вениамин?» «Не мое это дело, как я скажу. Меня попросили, я делаю. Вот спичками торгую». И все мусолил в руках бумажную 10-коробочную упаковку. Советом он меня заинтересовал, а увертками начал злить. «Конь ты пропитой, я против воли почти пела. Столько елея вдруг оказалось в голосе. Ты помнишь случай, чтоб я использовала сказанное тобой тебе во вред?» Он, поняв, куда сейчас ветер дует, смотрел на меня с опаской. «Тоже мне друг. Венчик затолкал спички за пазуху и, покопавшись, выудил оттуда картонный прямоугольник, сложенный пополам. «Смотри. Бомж и фотоаппарат – сочетание невозможное. Но в способностях этой публики, как и населению мест не столь отдаленных, не откажешь». С белой картоночки на меня смотрел с легким прищуром асимметричный глаз человек, основными чертами характера которого могли быть цинизм и упрямство, упорство или же недоверчивость и целеустремленность. И он был умный, тот, кого нарисовали на этой карточке. Рисунок был любительский, угловатый, но на удивление живой. «Кто это?» «Начальник тамошний», — Вениамин указал на Изюмский вход. «Сидор Лютый. Говори, Венчик, выкладывай», — подхлестнула я его, замолчавшего было, продолжая рассматривать рисунок. Бабенке одной нашей повезло вернуться из юго-восточного борделя. 1,5 года там откорячила и сумела вернуться. Ну, как в сказке. А переправил ее туда в свое время этот вот изюмщик. Слышно, и сейчас этим занимается. Вербует баб и сдает какой-то фирме. А те их туда. Читала, поди, в газетах. Требуются девушки для престижной работы за рубежом. Аяк, забывшись, сделал ныряющее движение, но вовремя удержался от плевка. Так вот, есть люди, которые решили крупно нагадить ему на нос, только Танька никому, поняла? Аяк, вытаращив глаза, свел потрескавшиеся губы в куриную гуску. «Отстань», — сказала я, возвращая портрет. «Вот дожили. Бомжи против мафии воевать начинают». «Или не бомжи?» Разбираться в этом сейчас не время, тем более, что Аякса всегда найти можно. Найти и вытянуть подробности, если уж не вмоготу от любопытства станет. А для начала меня попросили узнать, как он здесь приходит, уходит. Вот и дежурю. А ты зачем туда лезешь? Хочу, чтобы он помог одной девахе справиться с накатившими на нее трудностями, отвечая ему в тон. Аякс с сомнением покачал головой, надел шапку, взялся за ручку дверцы. «Ну ладно, ты меня не видела, я тебя не заметил, Чава». Уже выбравшись наружу, обернулся, заглянул ко мне. «Я все там же кантуюсь. Найдешь, если нужно будет», и аккуратно прихлопнул дверцу.